«Сейчас картошка дойдет», — деловито сообщила запыхавшаяся Ефросинья и вопросительно взглянула на Брюханова, несколько замялась. «Тихон Иванович, может, Егорка сбегает за бутылочкой?» «Зачем?» — не согласился Брюханов. «Обойдемся, к чему такой прекрасный обед портить?» «Ну, смотри, смотри, только потом на тещу не обижайся. На той неделе Захар письмо Егорке прислал. Ловко разрезая свежую краюху хлеба на деревянном кружке, Ефросинья присела на лавку. К себе Егорку зовет. Заработки, пишет, хорошие. Оденешься, пишет, специальность получишь. На шофера или на машиниста выучишься. Техникум там есть. Денег прислал, еще обещается. Может, еще и поедет Егор? Дали бы только справку. Что ему тут в навозе копаться молодому?» «Никуда я не поеду, мам!» — с горячностью оборвал ее Егор. И Брюханов понял, что это вопрос наболевший, очевидно, не раз уже обсуждавшийся. «О чем Захар еще пишет?» — спросил он. «Мне он ничего не пишет. Чего сердце зря рвать? Вон ему пишет», — кивнула Ефросинья на молчавшего Егора. «Обещается как-нибудь собраться на родину на побывку приехать. Тоскует вроде. Подай, Егорка, Тихону Ивановичу почитать. На божнице лежит». В Брюханове опять против воли шевельнулось чувство давней вины, но он с досады отмахнулся от своих мыслей. Темные с легкой рыжинкой глаза Егора были доверчиво устремлены на него. Брюханов взял письмо и начал читать. «Ну вот, Егор, здравствуй», — писал Захар знакомым крупным почерком. И Брюханов забыл обо всем, жадно побежал глазами дальше. «Ты один меня не забываешь, сынок. Зато тебе мое сердечное спасибо. Здесь, сынок, на реке Каме, лес большой, темный. У нас-то леса светлые, веселые. А тут радости от него мало. Зверь есть и рыба есть, как ты интересовался. Всего тут много. Приезжай, сынок. Сходим на охоту. Рыбалка тут без дураков знаменитая. Ты спрашиваешь, когда я приеду навестить родные места? Не знаю, придется ли когда. А поглядеть-то хочется, мочи нет. Я тебе, сынок, раньше писал, как все со мной получилось. А теперь вроде кто стоит за спиной, держит накрепко. Да и начинаю я привыкать. Простому человеку все одно, где хлеб добывать. Приезжай, сынок, увидишь. Тут работа злая, трудная, зато деньги платят. А ты вон, что про колхоз пишешь, горько становится. Тут и техникум есть. Машинистом на паровоз выучишься. Одежду тебе хорошую исправим. По молодости это тоже не последнее дело. Велосипед купим, часы. Это хорошо, что и Аленка, и Николай учатся. И ты этого дела не бросай. Коли трудно, пиши. Я тебе всем помогу, что есть. Учись, сынок. Теперь только этим и возьмешь. Другого хода нету, ты уж мне поверь. Мать, береги, солоно ей пришлось от жизни. Брюханов отодвинул руку с письмом подальше. Что-то зарябило в глазах. Он по нескольку раз прочитывал одно и то же. Добравшись до конца, он бережно сложил вырванные из обыкновенной ученической тетради исписанные листки, вложил в конверт. Отдал Егору и долго молчал. «Трижды я Захару Тарасовичу писал», — сказал он после продолжительной неловкой паузы. «Аленка писала. Ответа так и не получили. Сердится, вероятно, не может себя пересилить. А что поделаешь, раз так все сложилось в жизни?» Расправляя край, вышитый крестиками и петухами льняной скатерти, Ефросинья почувствовала взгляд Брюханова, подняла голову, улыбнулась тихо. Для нее как-то непривычно виновата.